В один из дней, во время тренировки, я понял, что чувствую приближение снаряда, слабое, кратковременное действие, мне пришлось напрячься, чтобы уловить, воспользоваться было сложнее, получалось раз из десяти. На радостях я прозанимался до поздней ночи и, добравшись до топчина, моментально вырубился. Утро началось странно, можно сравнить с перемещением из вакуума куда-нибудь в среднестатистическую российскую школу, во время перемены. Ученики носятся по коридорам, галдя и долбя по стенам. Тут до меня дошло, вернулся слух, а вместе с ним пришли и неприятности. Резко вскочив, я выбежал на улицу, земных тварей не наблюдалось, что логично. Зато летуны сходу засек двух биомодов, один кружил на небольшой высоте, второй приземлился, поломав пару деревьев. Где-то под ними голосил Кеша. Жуткая тварь, не обращая внимания на препятствия, перемалывала дерево в труху, такими лапами несложно. Первой мыслью было вдарить болидом, я тут же ее откинул, могу навредить Пету, поэтому я сорвался с места со скоростью гоночной тачки. Ускорение, прыжок, приземлился на крыло опешившей твари, она дернулась, но недостаточно сильно, я удержался и продолжил бег. Тварь заорала, нисколько меня не смутив, за спину полетел омут, а я подпрыгнул, совершая сальто вперед. «Посиди пока, не дергайся». Пытаясь преодолеть болезненные рыки биомода, крикнул я. «Пет у меня сообразительный, к тому же посыл усилен мысленным приказом, не вылезет». Бросив взгляд на смертельно раненую тварь, по центру спины которой образовалась полутораметровая дыра, я пробежал дальше в лес, намереваясь увести второго летуна подальше. В том, что он меня заметил, сомнений не возникало. Разорался, вторя подыхающему собрату, а сам махал крыльями, снижаясь. Не став рисковать, я метнулся за широкий ствол дерева и вовремя, в то же мгновение тварь выдала свой фирменный крик, тот, что контузит и сносит с ног. По не до конца восстановившимся перепонкам ударила волна боли, в мозгах неприятно зачесалось. На этом негативные ощущения закончились. Я не стал дожидаться продолжения, совершил короткую перебежку к следующему препятствию. Это дерево было поменьше, зато раскидистые ветви закрывали большее пространство. Тварь не сильно парилась, выискивая посадочную полосу, приземлилась прямо на дерево, из-под которого я успел выскользнуть. Здоровенная морда продралась сквозь ветви, пасть раскрылась, силясь выдать убийственный крик. В это мгновение в пасть залетает толстая игла, заряд был силен, плазма пробила сквозь глотку и вырвалась наружу, проделав дыру в основании черепа. Пасть вспыхнула, на секунду превратив биомода в огнедышащего дракона. Это он пытался гаркнуть, да не срослось. Пламя вырвалось с двух сторон. Тварь не придумала ничего лучше, как взлететь. Из глотки вырвался полный обиды шипящий звук, и летун, взмахнув крыльями в последний раз, влетел в большое дерево, ломая и круша половину ствола. Так, я присмотрелся к интерфейсу. Где моя награда? Получено 1 300 000 единиц свободного опыта. Получен предмет уникальный наруч. Получен предмет уникальный камень опыта. Получен предмет системная шкатулка, 3 штуки. Получен предмет универсальная руна переноса, 20 штук. Это первый подох, а как же второй? Тварь еще шевелилась, тут ей не повезло в очередной раз. Поломанный ствол заострился, летун, попавший на него брюхом, насадил себя словно бабочка на иглу, большой, уродливый мотылек. Адреналин в крови еще гулял, когда пришел еще один победный лог, но у меня не было времени вчитываться. Получено 1 100 000 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Крик из бездны». Получен предмет «Превосходное кольцо». Получен предмет «Превосходный камень опыта». Получен предмет «Контейнер с ресурсами». Получен предмет «Системная шкатулка», 2 штуки. Получен предмет «Универсальная руна переноса», 30 штук. Потом, все потом, надо проверить Пета, вдруг нужна помощь. К тому же неизвестно, сколько тварей может находиться рядом, вдруг стаи прилетели. Обратно бежал не так быстро, приходилось следить за обстановкой. К счастью, сколько я не всматривался в небеса, летунов не обнаружилось, да Кеша, жив-здоров, даже делом занят. Развернулся задницей к поверженному разрушителю и закапывает его, используя все 4 лапы. И надо сказать, что даже несколько преуспел, закидал землей вперемешку с травой уголок крыла. Если продолжит в том же темпе, то через неделю должен закончить. Стой, сейчас помогу, Кра. Довольный собой Пет, подбежал и коснулся меня клювом. Молодец, а теперь отойди в сторону. Я нарисовал мысленную картину того, что собираюсь делать. Пилюля с омутом упала на огромную тушу биомода, за ней полетела вторая, процесс пошел. Мне не нужен такой подарочек рядом с домом, так что пришлось потратить какое-то время на его уничтожение, а затем браться за второго. Он хоть и на несколько сотен метров дальше, все равно может привлечь лишнее внимание, те же разрушители и прилетят. Покончив с утренним экстримом, по-быстрому проглотил несколько чебуреков и запил их крепким кофе, не самый полезный завтрак, мне просто не хотелось тратить время. Потратил полчаса на крафт, а затем спустился в спортзал. Может, это и глупо, но мне начали нравиться тренировки в полной тишине, когда не знаешь, откуда и чего ждать. Было в моей ущербности нечто, что позволяло развиваться другим чувствам. А сейчас я этой возможности лишен. Благодаря налету тварей, я не успел насладиться возвращением слуха, все произошло быстро, даже как-то обидно, что ли, взяли и все испортили. Ну, с тишиной, пожалуй, проблем не будет, несложно придумать какие-нибудь беруши и замотать слуховые раковины до полной потери слуха. Этим и занялся, спустя минут 15, мою голову украшала плотная повязка, вместо беруши воткнул пистолетные патроны, подошли они практически идеально. Поехали. Ощутив вибрацию голосовых связок, я запустил спортивный станок. Ну что сказать, немного не то. Громоздкая повязка не давала полной свободы. Я больше заострял внимание на предвидении атаки, и в итоге стало получаться даже лучше. Примерно в половине случаев удавалось увернуться или отбить, что меня, разумеется, радовало. Однако второй половины ударов хватало, чтобы стереть самодовольную улыбку. Новый навык росы до совершенства далековато. А если учесть, что моими противниками будут твари или игроки, то бесконечно далеко. Час за часом, я уворачивался, принимая порой невероятные позы, падал на пол, подпрыгивал к потолку и проливал ведра пота. В этот день я никуда не пошел, покрафтил немного и отправился спать. Следующим утром, рискнул сунуться в тоннель, если не совершу рывок, то хотя бы 5 километров пройду. Примерно такими были мои планы, и ничто не мешало воплотить их в жизнь. Локация встретила тишиной и запахом влажной пыли, что не мудрено. В прошлый раз я тут почудил, а влага натекла сверху. Может, ручеек какой зацепил или что-то грунтовое. Кто знает, что здесь система предусмотрела, но бетонным полу натекло знатно, едва до шнуровки берцов не доставало. Однако делать было нечего, и я пошлепал по воде, светляка решил пока не включать. Ночного зрения и так хватало. К тому же надо было проверить тепловизор. Шагов через 300, я вышел на вполне себе сухой пол. Сомнительно, что вода решила дальше не идти, тут скорее трещина или тоннель начал постепенно уходить вверх, идти стало веселее, но наблюдать за окружением я не забывал и заметил очередную нишу. Не поленившись проверить, обследовал тех помещения и ничего не обнаружив, продолжил путь. Сегодня было на удивление тихо и спокойно. Примерно через километр добрался до перекрестка. Он ничем не отличался от первого. Обычный крест, иди куда хочешь. Я сверился с картой. Теперь не оставалось сомнений. Идти нужно только прямо. По моим примерным прикидкам, если тоннель не свернет, то пройдет под рекой под хорошим углом, то есть по диагонали. А вообще, это на воде вилами писано. До нее еще черт те сколько, и река тоже может вилять. В тоннеле, что уходил вправо, послышался далекий шум. Я напряг слух и ничего не уловил. Стоит ли об этом париться? Я же не в ту сторону пойду, пусть себе шумят. Нет, можно, конечно, заморочиться со стеной, материал брать с пола или с тех же стен тоннеля. Прикинув, сколько времени это займет, отказался от идей. День как минимум, если по всем правилам и с усилением. Да за это время, я могу километров 60-70 пройти. Нет уж, вперед. Только вперед. Стоило пройти несколько десятков метров, как в глубине тоннеля замаячило красное пятно. Оно не стояло на месте, двигалось как-то странно, показалось знакомо. Я уже приготовился атаковать. Га-га, жив курилка, я уж думал, завалило тебя. Я почему-то обрадовался встрече, привык, что ли, к странной твари, а гусь между тем, поравнялся, посверлил меня черными глазами и пошел себе дальше, то есть в обратную от меня сторону. Я почесал репу, проводил его взглядом и продолжил путь. И чего он трется рядом? Чего хочет? Жратвы? Так ведь жил как-то до меня. Га-га. Прозвучало необычно громко. Что опять? Я обернулся, и в этот момент, В спину ударил слабый поток воздуха. Вот это уже интересно. Забыв про гуся, развернулся, одновременно активируя светляка. Тот, повинуясь команде, устремился вперед. Я не стал спешить с выводами, лишь подошел к стене и активировал портал, чтобы успеть свалить. А светляк, достигнув максимального отдаления, завис над потолком, показывая пустой тоннель. Спустя несколько секунд послышался шелестящий звук, который только нарастал. Ах, вот оно что, старое знакомое. Я принялся перебирать варианты атаки, коих было немного: игла большая, игла малая и прекрасно зарекомендовавшая себя болид. Да вот проблема, от первых двух толку немного, если, конечно, не бить по критическим точкам, а скорость твари не позволит мне сосредоточиться. Болид же слишком разрушителен, сам себе дорогу завалю. В эту секунду я увидел стремительно приближающегося монстра. У меня даже под лопатками похолодело, реальный циклопический змей. Глава 9. Тварь была невероятно быстра. Все, что я успел сделать, запустить небольшой болид, целясь в полураскрытую пасть, тут же выпрыгнув в портал. Я был прав, когда предполагал неминуемую встречу, подумал я, чуть успокоившись. Даже название рассмотреть не успел. Ну и ладно, когда-нибудь, обязательно его завалю. Ничто не мешало мне вернуться. Я сам решил не лезть в тоннель ближайшие дни, причин несколько. Тренировки, прокачка имеющихся навыков, возможно, изучение других. Зависит от того, удастся ли их заполучить, а здесь должен помочь Антоний. К тому же у меня договор с банком, на выкуп сета демократа. Еще одна причина, незаконченные дела на Терре, пора с ними покончить. Но сначала разберу скопившиеся трофеи, их не так много, те, что выпали с разрушителей. Самое интересное из них – это книга навыков, название более чем интригующее. Для изучения навыка «Крик из бездны» требуется темная материя 500 единиц, свободный опыт 1000000 единиц, ограничение, раса крипот. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Что еще за подстава? Крипот, хоть бы картинку воткнули, интересно же знать, как они выглядят. Вспомнив некоторые события, я уже не был так уверен. Та жуткая обезьяна, Градобик 6, я зачем-то сохранил его ник, будто переписываться собирался. Не он ли представитель крипотов? Можно, конечно, спросить. Да только нахрена это нужно? Я покопался в хранилище, нашел какую-то мелочевку из бежи, попался уникальный наруч, который ничем особым не отличался. Простой набор силы с выноской. Макулатура из мусорных навыков отправилась подпирать потолок. На глаза попалась неожиданная находка. Книга навыков «Земляной щит». Еще один. Откуда он взялась? Я прокрутил возможные варианты. Единственный, кто подходил, это пещерный Крул. Помнится, я заметил камень уровня и на радостях не стал разбираться с остальным. Приятный трофей, к сожалению, не особо нужный. Вот если бы огненный выпал или хотя бы водяной, а что мешает продать его или обменять, через тот же банк, или лучше самому, воспользоваться аукционом? Думаю, цена на стихийные щиты может удивить, приятно или нет, зависит от обстоятельств. Собрав скопившийся скарб, коего оказалось немало, патроны, бежа, трофеи с твари и ресурсы на продажу, едва ли не половина хранилища забилась, прошел по необходимой цепочке порталов, оказавшись в закутке шахты. Посыпались скопившиеся сообщения, все ники знакомые, три от гномов, одно написала Малинка. Я не стал пока читать, лишь убедился, что ни одно из них не содержит предупреждения, а затем перешел в подвал своего коттеджа. Земная жилплощадь, как ожидалось, встретила меня тишиной, это если не считать тихого и ровного гудения холодильника. В ванной щелкнул тумблер водонагревателя. Другой жизни не ощущалось, но я все равно выждал десяток минут, разгрузил хранилище и только потом неспешно поднялся на первый этаж. После освежающего душа с удовольствием выпил чашку кофе и взялся за накопившуюся корреспонденцию. Первой была подруга, Малинка. «Вообще-то, я соскучилась, а ты, как обычный вредный мужик, обо мне не вспоминаешь, хоть бы написал разок. Я бы знала, что жив, здоров, может, помощь требуется. Наставник пытался интересоваться о твоем самочувствии. Я сказала, что видела тебя несколько месяцев назад в лавке, и он тогда был рядом. Вроде поверил. Будь осторожен». Ее сообщение согрело истосковавшуюся душу, но отвечать я не собирался, хотя очень хотелось. система, свидетель, для твоего же блага, тебе лучше не знать, жив я или нет, потом напишу, когда стану сильнее. Игнатий, здравствуйте, дорогой друг Феникс, не проходит и дня, чтобы я не поблагодарил систему, за то, что она дала возможность пересечься нашим дорогам. Вы мой лучший друг и просто прекрасный человек, здесь я нисколько не преувеличиваю, давно на свете живу, много чего повидал и могу с уверенностью сказать, игроков, которым я могу доверять, не так много. Вы один из них, и я горжусь знакомством с вами. Ну надо же так написать. Признаться, после этих строк, я посмотрел на себя с другой стороны, даже начал ценить, немного. Почему-то вспомнился один из любимых мультфильмов «Племяша». Про мышонка с гитарой «Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя». «Да, я такой», — улыбнул меня Игнатий, — «ничего не скажешь». Почитаем дальше, к чему эти дифирамбы. Ресурсы, которые вы поставили мне в последней партии, выше всяких похвал, я готов купить еще столько же в любое время. А еще, интересуют производители этого ресурса, грулоты. Готов приобрести 30 туш, цена вам понравится, поверьте, если возникнут проблемы с доставкой, можете смело обращаться. У вас, я возьму все что угодно. И я вас умоляю, дорогой друг, не забывайте про старика-алхимика, всегда рад пообщаться. Так, ну с этим как раз все понятно, даешь ресурс, любой и побольше. Однако есть и подозрительное желание помочь, можете смело обращаться, возможно, это моя паранойя разыгралась, или все-таки бдительность. Игнатий тем более подождет, пусть все кроме банкиров считают меня обнуленным. Что там, кстати, агент написал. Антоний, здравствуйте, Феникс, спешу извиниться за то, что не ответил сразу, увы, но не было возможности. Я сверился с временем переписки, агент ответил в тот же день, спустя всего пару часов. Что касаемо вашего вопроса, есть хорошие новости, банку удалось выкупить один предмет сета, позднее я выставлю вам счет. Средства доставки предмета и вопросы интересующих вас навыков обсудим в последующей переписке. Молодцы, что-то выкупили. Пролистав сообщение, нашел выставленный счет на 36 миллиардов, также пояснялось, что процент банка уже включен. Мне оставалось только оплатить, а потом гадать, что же там за предмет. К счастью, мне было чем заняться, взялся за дальнейший разбор почты. Брамей, поставленная задача выполнена, отчет прилагается. Глянув на полотно текста, я взялся за чтение. Первым шел Сергей Козырев, но не один из троицы, а его папаша. Брамей умудрился вставить фото, я не знал о таких возможностях и сделал зарубку в памяти, обязательно научиться. Итак, Сергей Васильевич Козырев, трижды судимый рецидивист, умудрившийся дожить до моих лет, то бишь мы практически ровесники, он чуть старше. Воровство, разбой, распространение запрещенных препаратов. На фото изображен седой, коротко стриженный полноватый тип с циничным взглядом. Я таких в свое время навидался. Очень похож на барыгу родом из 90-х, сын пошел в него и, похоже, не только внешне. В данный момент Сергей Васильевич на свободе, проживает в столице нашей родины, по поводу законопослушности большие вопросы. Вернее, для обывательских властей он практически чист, что не устраивает некоторых столичных следователей. В отчете были их фото, адреса проживания и даже номера телефонов. Брамей сделал акцент на одном из них. Некто Померанцев Александр Григорьевич, этот следок посадил Козырева на 5 лет, а когда он вышел на свободу, Померанцев потерял жену и дочь в аварии. Основная версия – неисправность тормозной системы, автомобиль слетел со скоростной эстакады. Следы намеренной порчи машины обнаружить не удалось, но убитый горем следок настаивал на месте Козырева. Доказательства собрать не получилось. Померанцев потихоньку успевался, но за работу пока держится. Я даже знал, что его держит, методы семейки Козыревых неизменны. Странно, что сам следок еще жив и даже не в тюрьме. Видимо, решили, что он сломлен и опасности не представляет. И еще стало понятно, что со мной поработали не детишки, а их родители. Ладно, что дальше? Кашерцев и Кравцов, законопослушные граждане, в том смысле, что по тюрьмам не сидели, не привлекались. Вопросы, конечно, к ним были, но все как-то плавно съезжало, то свидетели передумают, то вдруг скоропостижно скончаются или попадут в места не столь отдаленные. Устроить это несложно, когда оба имеют мохнатые лапы. Кашерцев сын адмирала, по стопам отца не пошел, тогда времена были другими. Ушел в бизнес, быстро прогорел, на его счастье повстречал Козырева с Кравцовым и организовал мутное акционерное общество под названием ККК. Для них сошлись все звезды, криминал, бизнес и юридическая поддержка, за которую отвечал Кравцов. Теперь по самому бизнесу, троица не стала изобретать велосипед, пошли по протаренной дорожке, чистая фирма и грязный бизнес. По-первых, открывали продуктовые, хозяйственные магазины, затем доросли до оптовой торговли с собственной производственной базой. На данный момент троица является владельцами логистической компании. Грузоперевозки по всей стране, включая ближние и дальние зарубежья. Очень удобно, когда продукцией, приносящей основной доход, являются синтетические препараты, и это вовсе не аспирин. Когда-то Сережа Козырев потерял большую часть корешей, дело здесь не в болезни и не в вооруженных разборках, хотя последние тоже имели место. Зараза 90-х, которая унесла жизни целого поколения, опиум сырец или маковое молочко. Сережа сделал свои выводы, а новые друзья помогли воплотить идею в жизнь. К чему же они пришли? Опий, затем героин и, наконец, синтетические наркотики. На этом компания не останавливалась. Собственное производство в виде нескольких лабораторий в центральной части страны, своя кухня, на которой изготавливались и проходили испытания новые виды наркотического порошка. Бизнес оказался настолько прибыльным, что перешел в разряд семейного дела. Теперь и следующее поколение ККК занималось его развитием и расширением. Труд Брамия вызывал нешуточное уважение, ему бы в ФСБ работать или другой профильной организации, цены такому сотруднику нет. Да вот незадача, гному плевать на дела обывателей, для него это мышиная возня. Этот низкорослый детектив столько за месяц заработал, что никакие эскобары вместе с другими наркобарыгами за всю жизнь не видали. Игрокам нет дела до обывательского бизнеса, им не нужны дорогие машины и круизные яхты размером с пятиэтажную хрущевку, даже личным островом в Тихом океане не заманишь. Это совершенно другой уровень развития. Они развивают собственные характеристики, воюют с жуткими тварями, ходят и живут по другим мирам. Им есть куда стремиться. Похоже, это правило не касается только одного игрока. Меня. Никак не могу избавиться от оков старого мира. Возникает вопрос, стоит ли мне ввязываться в эту грязь? Прежний сазон, влез бы обязательно, хотя бы потому, что не обладал и десятой частью информации. Это уже не троица врагов с влиятельными родителями за спиной, целая корпорация. Сможет ли один игрок ее разрушить? Конечно, да. Троица старых корешей, далеко не верхушка, есть покровители во власти, крыша в криминальном мире. Да-да, они тоже платят дань, а их покровители, в свою очередь, еще кому-то, круговорот бабла в природе. Но я так далеко не пойду, хлопотно, и система может не понять. Посчитает, что не тем занимаюсь, и окунет в какое-нибудь дерьмо. С меня хватит трех семеек. Итак, с кого начнем? В этот момент тоже личный чат. Антоний. Здравствуйте, Феникс. Вижу, вы оплатили счет, это радует. Несколько недель от вас не было никаких известий. Я начал подумывать, что случилось непредвиденное. Феникс. Я в порядке, и все еще верю в порядочность системного банка. Тут мне пришло в голову, что порядочность гарантирует сама система. Стоит банку обмануть или подставить клиента, как это отразится на его благосостоянии, система блюдет. Антоний, смею вас уверить, позиция системного банка неизменна, потерять репутацию легко, а на восстановление могут уйти столетия. Как предпочитаете получить кольцо, так это кольцо, отлично. Феникс, возможно, придется встречаться лично. В прошлый раз я интересовался навыком крепости тела, есть какие-нибудь новости? Антоний, знаете, Феникс, наверное, нам и вправду лучше встретиться, так будет удобнее. Возможно, у вас скопились ресурсы, если согласны, пройдите порталом по адресу, который обговорен на подобные случаи, Брамий должен был вас проинструктировать, а уже оттуда, наш сотрудник сопроводит вас в системный банк. Феникс, хорошо, заранее обговоренная точка, находилась, кто бы мог заподозрить, в морге одной из столичных клиник. Признаться, сначала я принял это за шутку, оказалось, нет. Брамий открыл портал в хозяйственное помещение и зачем-то провел экскурсию через холодильники. В этот раз я не стал отправляться на прогулку, мне и не дали, красавица Кля уже ожидала. Здравствуйте, Беломор. Она едва заметно улыбнулась. Вы готовы перейти в здание банка? С вами Кля, хоть на край света, ведите. И она провела, Сначала это была библиотека или помещение какого-то архива, догадался по запаху и многометровым стеллажам. Мы проникли в едва заметную дверь и оказались в системном банке. Девушка проводила меня до кабинета агента, изобразила полупоклон и ушла по своим делам. «Здравствуйте, дорогой Феникс». У гномов вошло в привычку жать мне руку, поэтому, когда коротышка поднялся из-за стола, я нисколько не удивился. «Здравствуйте». Поприветствовав, я уселся в удобное кресло и поднял со стола миниатюрную чашечку кофе. «Отличный напиток», — похвалил я. «Вы правы, у нас на родине нет таких напитков, но это не помешало мне пристраститься к нему здесь». Обмен любезностями закончился, на стол лег массивный перстень. Я взял его в руку, несмотря на внушительные размеры, он оказался почти невесомым. Перстень демократа, уровень 6, характеристики, интеллект плюс 6, интеллект плюс 6, интеллект плюс 6, интеллект плюс 6, интеллект плюс 6, интеллект плюс 6, дополнительные характеристики, страж, слияние, характеристики не ахти какие, зато дополнительные, особенно страж, весьма полезны, прорекламировал перстень агент, страж отражение ментальных атак, красноречие, убедительность, привлекательность, навязанные образы. Сила отражения зависит от характеристики интеллект, уровня артефакта и сопутствующих навыков. К сожалению, на данном уровне артефакта сила отражения незначительная, поэтому цена небольшая. Вот с этим я бы не согласился. Слушаю дальше. Отражать будет низкоуровневые ментальные воздействия. Но если учесть, что это сет, то в дальнейшем вырастает в разы. Многие симбиозы и сочетания характеристик дают впечатляющие результаты, но это вы и без меня знаете. Вы могли бы продемонстрировать остальные предметы, разумеется, если не секрет, глаза гнома горели истинным любопытством, я не стал зажимать, на стол легла палица. Ух ты, Антоний напомнил мне 10-летнего мальчишку, которому разрешили подержать настоящий меч, это вызвало улыбку. Аргумент демократа, боевая палица, уровень 7, характеристики, сила атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, критический урон плюс 7. Сила плюс 7, выносливость плюс 7, прочность плюс 70, дополнительные характеристики, трансформация. Затем я положил на стол наруч демократа, уровень 8, характеристики, сила плюс 8, сила плюс 8, сила плюс 8, сила плюс 8, выносливость плюс 8, выносливость плюс 8, выносливость плюс 8, выносливость плюс 8, дополнительные характеристики. Крепость тела плюс 40, отраженный удар, масштабирование. Да, Феникс, осет то не такой простой, на одном из предметов масштабирование, значит, все они будут расти под его уровень, а тот, в свою очередь, станет тянуться за хозяином. Я только сейчас сообразил, что с палицей произошли изменения, она выросла на уровень, довольно приятный сюрприз. А как насчет слияния? Поинтересовался я, значит ли это, что все предметы станут незаметными? Антоний задумался. Вполне возможно, кроме палицы, она всегда будет видима, но для этого вам придется собрать сет из 5 предметов, минимум. Кстати, трансформация тоже может преподнести сюрприз, и я даже теряюсь в догадках какой. Доп. Характеристики влияют на дальнейший бонус от сета. Для меня это приятная новость. В идеале, преобразуется в полный доспех со слиянием. Гнома едва не потряхивало, он уже представил, как круто это выглядит. Я убрал все предметы, перстень надел на свободный палец, он тут же слился с кожей. Оценив удобство характеристики, я принялся доставать и распечатывать контейнеры с ресурсами. Антоний, коротко вздохнув, взялся за свои обязанности. Я хотел было сбагрить боевую оружейную смазку, но передумал, выставлю сам, благо терминал в банке имелся. У меня еще остались вопросы. И первым я поинтересовался по поводу недавно найденного камушка. «Что вы знаете о камне забвения?» Антоний уронил слиток Феродиса и уставился на меня. «Только не говорите, что он у вас есть», — проговорил он, внезапно охрипшим голосом. «Хорошо, не буду», — я улыбнулся. Глава 10. Кто бы мог подумать, что какой-то камушек, пусть даже с интересным названием, может столько стоить. Я не поверил своим ушам. Почему? Он же просто характеристики сбрасывает. «Вы совсем недавно получили суть», – начал пояснять Антоний. «Попробуйте представить, что живете уже не одну сотню лет. Вижу, что не получается», – скептически заметил гном. «Это трудно, попробую объяснить. Я достал из хранилища стаканчик кофе», – предложил взглядом гному, Тот отказался и начал говорить. Эти игроки, главы могущественных кланов или их верные замы, они начали качать свои характеристики 300-400 лет назад, а кто и поболее. Один налегает на силу, другой качает ловкость, а третий вообще интеллект. Так продолжается из года в год, из столетия в столетие, защитники становятся сильнее, вот им уже нет равных в том или ином направлении. Вот тогда и приходит скука, топовые защитники начинают чудить, устраивают войны на пустом месте, пытаются захватить соседские заводи. Обычно их система приземляет гигантским штрафом и дебафами, но бывает, что начинаются серьезные войны. И все это из-за скуки, восклицательные и вопросительные знаки, уточнил я. Совершенно верно, Феникс. Камень забвения, одно из лекарств от скуки, обеспечит защитнику несколько сотен лет освоения нового направления, поиска шмота и развития навыков. Я попробовал ощутить хотя бы отголоски скуки, но у меня не получилось. Однако сумма, 200 триллионов, все еще недоверчиво произнес я, или 5 камней уровня, иногда меняют на один небожителя, на таком уровне свободным опытом пользуются редко. Антоний неотрывно смотрел на меня. Системный банк может гарантировать 5 камней уровня, вряд ли вам пригодится камень небожителя в ближайшее время, поправился агент. Про эти камушки я читал, ограничение 100+, для тех самых, скучающих, Антоний прав, они мне нахрен не нужны. Как долго ждать выкупа? Спросил я, понимая, что камни уровня, товар непростой. Расчет будет произведен немедленно, системный банк имеет некоторый резерв на такие случаи, гном терпеливо ожидал моего решения. Я на 100% уверен, если постараться, можно продать дороже. Вот только я не буду искать другого покупателя. В моей ситуации жирная синица предпочтительнее тощего голубя. Договорились, Антоний. Услышав заветные слова, агент взялся за работу, уйдя в себя, вернее в интерфейс. Гном улыбался, сам того не замечая. Видимо, сегодня он заработал неплохие комиссионные. Я был рад за него, не так сильно, как за себя, разумеется. Каждый получил желаемое, главное, чтобы он не захотел большего, единоразовую выплату за мою шкуру. Через несколько минут в кабинет вошел курьер, поставил на стол резную шкатулку и быстро вышел. «Это ваше, уважаемый Феникс». Открыв шкатулку, я полюбовался на содержимое и убрал ее в личное хранилище, решив употребить позднее. «У меня еще остались вопросы. Благодарю, Антоний, с вами приятно работать». Агент расплылся в улыбке. «Как насчет другого заказа? Навыки на крепость тела. С этим сложнее», признался гном. «Простые навыки вас не устроят. Я даже предлагать не буду, это не тот уровень. Есть такой навык, называется живая сталь. Чрезвычайно редкий гость на аукционе, потому как востребован у знающих игроков. Активный навык, его использование съедает просто уйму энергии, великий накопитель опустошается за неполные 2 минуты, с изучением тоже не все просто. Каждый уровень навыка, начиная с первого, требует 2 миллиона единиц темной материи». Увидев мой кивок, Антоний расширил глаза в удивлении, но комментировать не стал. «Я же прикинул, с помощью покровительства стихии, неполные 2 минуты, превращаются в неполные 4. Тот же навык поможет прокачивать уровни. Только пока не ясно, что за скилл, название говорящее, живая сталь. Насколько он будет полезен, у навыка всего 5 уровней, не буду говорить, насколько он дорог в изучении, вы и сами это понимаете. Затраты темной материи, как я уже говорил, неизменны, 2 миллиона за шаг. На 5 уровне, вместо опыта потребуется зеленый камень мироздания. Да, купить его практически невозможно», Антоний по-своему воспринял мои вдернутые брови. «Сама книга навыков тоже не из дешевых, но результат того стоит. На максимальном уровне вы получаете полную неуязвимость к физическим атакам, пока не закончится темная материя». Я задумался, не совсем понятен момент со временем неуязвимости, навык невозможно изучить без покровительства стихии. Благодаря ему, расход ТМ режется пополам. Значит ли это, что есть другие возможности? Наверняка, это же система. Вариантов должно быть множество. Думаю, о некоторых не подозревают даже самые продвинутые игроки. Вы будете оставлять заявку на выкуп, как бы невзначай поинтересовался гном. Да, конечно. Помимо этого, меня интересуют стихийные щиты, все кроме земли. Я выложил на стол книгу навыков. Антоний заинтересованно повертел книжку в руках, по его взгляду стало понятно, что этот навык является редкостью. Значит ли это, что вы хотите продать щит земли? Значит или обменять на другой? Гном кивнул. Это очень большой заказ, уважаемый Феникс. Системный банк не может себе позволить замораживать такое количество оборотных средств. Есть вариант с кредитованием, но, боюсь, вам не понравится процентная ставка. Я согласно кивнул. Кредит в системном банке можно сравнить с печально известной МММ. До 3000% годовых, боюсь, не потяну. Другие варианты, Антоний этого ждал, мне даже показалось, что он мысленно потер руки. Самое простое, вы можете оставить залог, он будет эквивалентен одному камню уровня. Это мне не понравилось, на данный момент такого количества опыта просто нет. Значит, использовать камни, уровни моя сила и будущее, вдруг в конце не хватит именно этого камушка и тогда вся возня станет напрасной тратой времени. С другой стороны, эти навыки имеют решающую роль в защите и развитии. Еще варианты есть, агент с готовностью кивнул. Ресурсы, рецепты зелий, сетовое оружие и броня, системный банк скупит все. С ресурсами понятно, я их и так поставляю. Надо бы вернуться в свой личный данж и пройтись в другую сторону, вдруг там грулоты найдутся. Уверен, банк будет рад скупить даже трупы тварей. А что касается рецептов, неужто это намек на темный омут? А ведь у меня есть кое-что другое. Рецепт говорите, на стол легла пилюля. Антоний тут же принялся изучать. Уникальный эликсир. Уровень 6. Характеристики. Критическая точка. Однако, вы умеете удивить 6 секунд. Да это же, имба, перебил я. Агент задумчиво покивал. Мне это зелье уже без надобности. Навык покруче будет. Также, я понимал, что одного рецепта будет мало, потому выложил на стол небольшую баночку, за это мне дали креативность. Боевая оружейная смазка. Уровень 6. Характеристики. Алмазная грань. Ух, прекратите, Феникс. В притворном ужасе воскликнул Антоний. Я знаком с этой характеристикой, банк давно охотится за подобным рецептом. Охота закончилась, подытожил я. Затем забрался в хранилище, выудил оттуда еще десяток пилюль, ничего имбового, просто хорошее зелье. Завышенное получение опыта, альтернативное дыхание, максимальный критический урон и еще несколько, чтобы перекрыть проценты за услуги банка. Подождал пару минут, пока Антоний изучал и поинтересовался. Этого достаточно, думаю, да, агент выдохнул и задумался. Предлагаю выставить на торги по фиксированной ставке, банк сам определит рыночную стоимость. Торги будут проходить по всем регионам нашего сектора. Так выгоднее, уверил он. Вы получаете долговременный пассивный доход, и довольно неплохой, я бы сказал. В данном случае средства будут поступать не на ваш счет, а на банковский вклад, под ставку 10% в месяц. Банк сам распорядится средствами при выкупе заказа. Возможно, есть вариант получше, но меня все устраивало, как сказал агент, пассивный доход. Ему, кстати, было что добавить. Те ресурсы, что вы продали в прошлый раз. Яйца Грулот. Совершенно верно. Системный банк готов заключить с вами эксклюзивное соглашение на их покупку. Не спешите отказываться, Феникс, произнес Антоний, заметив мою реакцию. Дайте мне договорить. Во-первых, комиссия банка снизится с 20 до 15%. Во-вторых, проценты по вкладам увеличатся вдвое, то есть до 20% в месяц. В-третьих, содержание купленного жилья станет для вас бесплатным. Заманчиво, Антоний, но не уверен, что смогу отыскать этот ресурс, а ваше предложение загоняет меня в рамки. Так что нет и спешу вас успокоить, опередил я открывшего рот агента. Когда раздобуду яйца, в первую очередь предложу банку. Антонию не оставалось ничего делать, как согласиться, дальше пошло обсуждение других задач. Я планировал переезд в другую часть страны. У меня было еще два дома, решил перекочевать на Алтай. Сервисной службе предстояло подготовить дом к проживанию, перевести содержимое стационарного хранилища. Также я сделал заказ на готовые продукты и крафтовые материалы. На этом мы закончили, и я отправился к терминалу. Как выяснилось, оружейные смазки на аукционе бывают, нашел в истории торгов. Судя по быстроте выкупа, очень востребованы, и цена мне понравилась. Алмазной грани, естественно, не было. Поэтому взял самую высокую стоимость лота, 5 миллионов за баночку. Затем, прикупил кое-какой мелочевки по минно-взрывному делу и остального нужного барахла, включая пару десятков великих накопителей, с моим образом жизни, лишними не будут. Зима только вступила в свои права, Легкий морозец бодрил пешеходов, вынуждая двигаться быстрее, стоящие на светофоре машины чадили выхлопными газами. Иногда, кто-то нетерпеливый или нервный, выжимал сигнал клаксона, захламляя и без того шумный фон мегаполиса. Мне не особо нравилась столица, слишком уж много обывателей, видимо, сказывались вынужденные месяцы одиночества. Однако делать было нечего, нужный мне человек проживал именно в этом городе. Поэтому я ехал в торговый центр, прикупить себе деловой одежки, а заодно привести в порядок внешний вид. Слева раздался сигнал клаксона, таксист, с виду настоящий горный орел, только с черной бородой и тюбетейки, матюгнулся на своем и крутанул руль вправо. Понаехали, бараны, водить совсем не умеют. Видимо, он пытался завести разговор, я не стал отвечать. Вот через час с работы поедут, это будет жопа, пятница, вечер. Водила так и продолжал что-то говорить, я же смотрел в окно, выискивая подозрительную активность. К счастью, пока беспокоиться ни о чем. Народ просто ехал по своим делам, попадались и игроки, кто-то даже кивал в знак приветствия, в основном не обращали никакого внимания. Кому интересен какой-то ледокол, ник дурацкий, возможно, моряк или просто задрот, которому повезло получить суть. Да и выглядел я, соответственно, молодой мужчина не старше 30, на голове густая копна волос. Таксист высадил меня на остановке общественного транспорта, чем вызвал негативный возглас водителя маршрутки. Началась словесная перепалка. Я направился к высокому зданию с витражами вместо стен, поднялся на второй этаж и принялся за поиски нужного отдела. Мимо прошел игрок, светловолосая девушка с ником Гейша, я, как и она, не подал вида. Дальше игроков стало больше, я уже начал подумывать, не зря ли сюда заявился, и тут мне попался нужный отдел. Прошелся по рядам, разочарованно посмотрел на предлагаемый выбор, затем взгляд скользнул по рядам одежды, по центральному проходу, вышагивала целая толпа игроков, уровни невысокие, так что я не стал напрягаться. Парни и девушки весело между собой переговаривались, обсуждая похождение по низкоуровневой заводи, со стороны казалось, что это обычные игроманы. Тут меня заметила одна из девушек, короткостриженная миловидная брюнетка с ником Бэмби. «Эй, ледокол, го к нам в клан!» Она улыбнулась. «Ты чего орешь, Бэм, не в заводи же!» — прошипел идущий рядом с ней парень. «Да лан чё, обухи не шарит, клан столица, на форуме найдешь». Девушка помахала на прощание, компания пошла на выход из отдела, а я проследил за тем, откуда они появились, дошел до подсобного помещения, пропустил выходящего оттуда парня 15 уровня. «Так и есть, отдел в отделе», — подумал я, разглядывая бесконечные ряды вешалок и витрин. Не желая того, я оказался в скрытом городе, ничуть этим не расстроившись, прошелся по рядам и быстро отыскал ряд с деловой одеждой. Нашел подходящий цвет, выбрал рубашку, а затем и обувку. Через несколько минут я уже подошел к продавцу. Девушка Глаша, 12 уровня, я улыбнулся нику, она, поняв это по-своему, вернула улыбку. Я вдруг вспомнил Малинку и посмотрел на ровненькие ножки девушки, те переходили в приятные глазу и не только ему, округлости. Мысленно вздохнув, бросил шмотки на прилавок. «Чего-то шмот стрёмный взял, на похороны, что ли?» — выдала девица. «Агась, дедушка родной помер, вот решил, как родственники нарядиться». Насчет стрёмного она погорячилась, вполне себе солидная тройка. В таких только деловые люди ходят, те, у которых зарплата с 6 нулями, и туфли под стать. Дело в характеристиках, все заточено на прочность, причем низкого уровня, короче, по заводи в таком ходить категорически противопоказано. Зато на обывателей должно произвести неизгладимое впечатление. «Сколько? Я тебе счет пытаюсь выставить, не получается», — обвинила она. «А, не парься, заблочили меня, пока штраф в системе не выплачу, так что только наликом». Глаша забавно раскрыла рот. «А чё, так бывает?» «По-всякому бывает, могут и на терру 13 сослать, мне вот повезло». «Так сколько?» Девушка быстро прикинула и выставила устный счет. «120 тысяч, значит, 1 200 000. Держи 1,5». Положил на стол 3 банковских упаковки и сгреб обновку. «Да ты богат, и уровня не видно, сотка, наверное», — восклицательные и вопросительные знаки. 130-й, заговорщически прошептал я и пошел на выход. Не в скрытый город, нет, обратно в торговый центр. Хотелось вернуться и замутить с Глашей, видимо, гормоны от долгого застоя разгулялись, но риск быть узнанным был слишком высок. В поисковиках не лохи работают, имеют заточенные на то навыки. К Кто знает, может мне только на глаза такому попасться надо и все, спалился. Нет уж, как-нибудь перетерплю. По пути попался общественный туалет, закрывшись в кабинке, быстренько переоделся, заодно обновив зелье с накопителем, и пошел искать парикмахерскую. В салоне за стеклом скучало два мастера, обе девушки пялились в телефоны, видимо, с клиентами сегодня напряг. Девушки, я нарисовался в салоне во всей своей красе, а можете сделать красиво, указал на свою голову. Увидев недешевый прикид, обе растянулись в улыбках. Спустя полчаса, меня обстригли, вымыли и едва ли не вылизали. Если до этого я выглядел на миллион, то сейчас на миллиард точно. Посмотрелся в зеркало, этакий скучающий сынок аристократа, утром в Москве, а вечером в казино Вегаса. Поскольку девушки работали вдвоем, выдал им по сотни тысяч, дал бы больше, да побоялся, что будет слишком подозрительно. Красавицы рады этому, да они были в шоке. Не выходя на улицу, достал телефон и попытался вспомнить, как им пользоваться. После мысленных нажатий в интерфейсе, немного диковато тыкать пальцами в сенсорный экран. Справился, набрал нужный номер, после трех долгих гудков мне ответили усталым, бесцветным голосом. Слушаю. Алло, Александр Григорьевич, я постарался говорить посолиднее, как человек, привыкший командовать. Кто интересуется? Сазонов Дмитрий Николаевич. Не знаю такого, что хотели. Видимо, я его разбудил, говорил он вяло и неохотно, надо было как-то взбодрить. И не должны знать, у нас есть общий знакомый. Говорите по делу, мне уже не интересно. Козырев. Возникла пауза, Следок задышал чаще. Что Козырев? Сонная хмарь пропала. Голос сочился гневом. «Я хочу стереть его из этой жизни». Глава 11. Дорога до дома Померанцева не заняла много времени, надо было всего лишь в карту заглянуть, чтобы найти портальную точку в нескольких километрах от нужного адреса. В очередной раз порадовался, что купил тогда пакет телепортов у Спиридоновны. Следок жил в частном секторе, небольшой поселок, возникший на месте вымершей деревни. Неброский одноэтажный домик, обшитый металлическим листом, традиционный в этих краях высокий забор, без каких-либо хозяйственных построек во дворе, в этом нет надобности, хозяин жил не землей. Пройдя через приоткрытую калитку, я пересек узкий двор и оказался на крыльце дома. Открыто, донесся приглушенный стенами голос. Я вошел, в нос ударил запах перегара и чего-то еще, возможно, обреченности, здесь все ей пропахло. Померанцев ожидал меня, сидя за кухонным столом, на котором было нагромождение грязной посуды, рюмки, початая бутылка недорогого коньяка. Точно такая же тара, только пустая, складировалась прямо под столом, видимо, любимый сорт напитка. Сам хозяин дома выглядел помятым алкоголиком, и лет на 10 старше себя с фотографии, так бывает, когда пьешь неделю, а потом столько же отходишь. Но это не сказывалось на его взгляде, цепкий и, пожалуй, злой. «Кто вы?» – настороженно спросил он. На плите засвистел чайник, ему пришлось подняться. «Я уже представлялся, Сазонов Дмитрий Николаевич, я остановился на входе в кухню». Померанцев отключил конфорку, повернулся ко мне. «Вы не умеете носить такую одежду, значит, нарядились специально для меня, зря старались, я не девица, вам больше подходит рабочая роба». Я на это усмехнулся, «Вот тебе и помятый алкоголик». Коньяк не смог вытравить из него профессионализм. Я был знаком с одним Сазоновым, лейтенант полиции из Питера, вы на него не похожи. Лицо молодое, глаза старые, вы бывший сиделец? Да, и сидел я по вине нашего знакомого, ККК. Вам знакома эта аббревиатура? Жилваки Следока загуляли. Козырев, Кашерцев, Кравцов, четко произнес он. Чаю, чай, к моему удивлению, оказался приличным. Никаких пакетиков. Черный с добавлением лесных трав, томился в небольшом заварнике, даже овсяные печенья нашлись, правда, подсохшие. Вы производите впечатление могущественного человека. Я не могу объяснить, с чего так решил. Образ смешанный, многое не вяжется, но опыт подсказывает именно это. Я молча отпил ароматного напитка, ожидая продолжения. У меня нет такого опыта, оставалось только впитывать. А поскольку вы имеете больше возможностей, чем я, то мне непонятно, зачем я вам понадобился. Хотите стереть своих врагов чужими руками? У меня был конфликт с их детьми, я поставил кружку на захламленный стол, точнее, у моего племянника. Детский конфликт перерос в нечто большее. Они посадили его на наркотики, а затем и вовсе убили, Меня же подставили под тройное убийство. Эти ублюдки уничтожили мою семью из-за детской обиды, гневно выпалил я. Очень похоже на Козырева и Ко, подвел итог Помиранцев. С делами их детей, я ни знаком, не засветились еще. Теперь я понимаю, он устало потер небритое лицо. Вы в курсе, что они сделали с моей семьей, потому и пришли ко мне. Почему-то решили, что нам по пути. Следок поднял на меня взгляд. Мужик во мне не уверен, его можно понять. Битой жизнью мент не может вести себя как доверчивый подросток. Я знаю, почему ты до сих пор жив, жестко произнес я, переходя на ты. Ты даже спиваешься медленнее остальных, потому что не можешь умереть, пока жив Козырев. Ты хочешь его сгноить и ищешь как, а я, желаю уничтожить всех, включая их детишек. Поверь, они совсем не ангелы, идут по стопам родителей, это семейный бизнес. Помиранцев посмотрел на початую бутылку и резко отвернулся, вместо горячительного сделал большой глоток крепкого чая. Хорошо, что у вас тебя есть, теперь он смотрел по-другому. Злой, заинтересованный взгляд мне понравилось, злой мент лучше. Это уже что-то. Адреса всех лабораторий, испытательная кухня здесь недалеко, в Подмосковье. Маршруты, адреса проживания, имена покровителей и других крышевателей. Тогда вам в следственный комитет надо, а не ко мне. Ты прекрасно знаешь, что произойдет. Да, меня выслушают, может, даже госмашина начнет работать. Не начнет, неприязненно произнес Помиранцев. Даже завестись не успеет, ты можешь сдать им все лаборатории. Но... прежде чем туда кто-нибудь нагрянет, все успеют вывести, вспыхнет пожар или еще какое бедствие. Фишка в том, что нет никакой связи между Козыревым и Косых грязным бизнесом. Ну, насчет вывезут, я бы поспорил, есть масса способов помешать, а то, что прямой связи с ублюдками нет, это правда. Тебя устроит, если я их просто убью, не сомневаюсь, что ты сможешь. Помиранцев смотрел на меня взглядом мента. Нет, не устроит. Ты сам этого не хочешь, иначе не пришел бы ко мне. А вот задержание с поличным, да еще с кучей свидетелей, это другое дело. Могу устроить, подхватил я и уточнил. С поличным, что должны найти сыскари. На меня уставился недоверчивый сдалей презрения взгляд. Не понравилось менту, ни его это методы, однако стыдить он меня не стал. Наркота, конечно, чем больше, тем лучше. Только где ты ее возьмешь? В их же лабораториях, успокойся, я поднял руку, пресекая ненужное словоизвержение. У меня свои методы, изыму сколько надо и положу, куда скажешь. Помиранцев завис, обдумывая мои слова. Если не врешь, а ты не врешь, получится двойная подстава. Он и на нары загремит, и свои в крысетничестве заподозрит. Следок впервые улыбнулся. Кажется, мне поверили. Дальше, мы стали обсуждать детали плана. Помиранцев следок со стажем, много врагов, много друзей, у которых свои интересы. Он знал, кому из них и насколько можно доверять, потому в часть операции с задержанием я влезать не стал. У меня своя задача, справиться с ней сможет супергерой или обычный игрок 50+. Накидав предварительные наметки, мы решили созвониться через 2 дня. Мне нужно разведать обстановку в одной из лабораторий, а Помиранцеву организовать задержание, что оказалось делом непростым, доверять можно далеко не всем. Можно было, конечно, напрячь Брамия, чтоб проверил людей, но время решил довериться опытному менту. Спустя 30 минут, в ходе которых мне пришлось вернуться в банк и пройти по специально открытому порталу, я оказался в своем новом доме. Как выяснилось, он ничем не отличался от предыдущего, те же подвалы и мансарда, даже расположение мебели не отличалось, зато на улице все было по-новому. Мой дом находился на окраине поселка, слева темнел высокий, стройный лес, справа он тоже был, но в отдалении, поэтому было видно белые вершины гор. Тут было довольно красиво, мне вдруг захотелось прогуляться по обычному земному лесу, пусть там уже сугробы, это не проблема, добраться до гор и покорить вершину одной из них. К счастью, приступ земной хандры быстро сошел на нет. Какие нахрен прогулки, у меня дел полно, в том числе земных. После короткого отдыха и подготовки, мне предстояло вернуться в Подмосковье, и отнестись к предстоящей операции стоило серьезно, не нужно забывать, что охраной лаборатории не какие-нибудь нарколыги занимаются, а профессиональные военные. Эти люди понятия не имеют о проводимых на объекте исследованиях, потому что это секретная информация, кто-то из особо любопытных слыхал, что здесь находится не и занимающиеся гособоронзаказом, а характере исследований, никто не догадывается, к тому же нужный мне корпус, здесь не единственный, остальные и вправду подконтрольны Министерству обороны. Удобно устроились, думаю, даже Кашерцеву пришлось постараться, чтобы построить нарколабу в одном из самых защищенных мест в стране. Да он хренов гений, кому надо было дать на лапу, или заинтересовать. Брамий не стал копать так глубоко, может и зря, в наши планы входило раскрыть секрет для общественности, через СМИ или мессенджеры, как бы этот таинственный покровитель не зарубил наши начинания. Теперь уже ничего не поделаешь, работаем с тем, что есть. Покончив с подготовкой, достал шкатулку с системными ценностями. Пора вложиться в себя любимого. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных. 5 уровней, как с куста, я уже давно не испытывал прихода от улучшений, сейчас же, после 5 камней подряд, почувствовал приятный холодок, пронесшийся по телу, я стал чуточку сильнее. Человек, имя Феникс, уровень 56, прогресс, 0. Свободный опыт, 667, 108, 139, 090. Жизненная энергия, 1 291 000, 1 290 000. Темная материя, 755 843, 1 002 000. Интеллект, 200. Сила, 120. Ловкость, 69. Выносливость, 129. Меткость, 690. Удача, 2. Креативность, 4. Сетовый перстень, вкупе с вложенными очками, подняли мой интеллект аж на 56 единиц. Я поставил себе примерную планку в 200 и уже почти достиг желаемого. Осталось всего 6 уровней, либо приобрести хорошую бижу с убойными допами. Полюбовавшись характеристиками, я открыл портал на окраину столицы. Предоставленная Спиридоновной точка привела меня на цокольный этаж высотного дома, так что пришлось воспользоваться лифтом. Вышел на улицу, застегнул теплую рабочую куртку и направился в нужную сторону. Плотно укутанная в зимнюю одежку бабуля, что сидела на скамейке перед подъездом, проводила меня заинтересованным взглядом. Видимо, мужчины в спецовке вызывали в ней жгучее любопытство. Прогулялся до метро и в кои-то веки спустился на эскалаторе, решив воспользоваться общественным транспортом. Шумно, много спешащего народа, мне не понравилось, похоже, дичать начал. На выходе со станции столкнулся с сюрпризом. Внимание привлек мужичок бомжеватого вида, ничего особенного, лет под 60, затасканный до сквозных дыр пуховик, кособоко сидящая ушанка и неаккуратно обрезанная борода с подбитой скулой, в руке пластиковый стаканчик с мелочью. Короче, обычный любитель крепко выпить, из тех, что не успел скатиться до бомжа. Вот только у него вопросик над головой и выпученные глаза, того и гляди из орбит выскочит и вниз по обледенелым ступеням запрыгают. А чего имя не выберешь? Мой вопрос заставил его подпрыгнуть, из стаканчика посыпались мелкие монетки. А, мужик уставился на меня, затем посмотрел поверх головы. Грибник. Ну да, я грибник, а тебя как зовут? Митрич, но все синяком кличут. Ох, говорили же с этой дряни, чудеса в голове творятся, а я мудак старый, не верил. Почему синяк? Спросил я, отходя с прохожей части. Давай до сина сократим, сделаем из тебя топового убийцу. Проходящий мимо народ бросал на нас неодобрительные взгляды. Вот, он вскинул узловатый палец. Тут до тебя молодежь проходила, Герда с Каем, говорят, обзавись как-нибудь, тыщенку опыта кинем, на подъем, а я глазами хлопаю. Так чего же не обозвался? Так, я ж говорю, Митрич я, а они посмеялись да ушли, бесовщина какая-то. Зачем я вообще остановился? Мужик и без меня справится, со временем, или приберет кто, те же бывалые разводил и пристроит. А может самому пристроить? Слышь, Митрич, давно буквы перед глазами видишь? Тот перестал пялиться в пустоту и обратил внимание на меня. Часа полтора уж, а ты что, тоже эту дрянь пил? На что я ухмыльнулся. Тебе дали второй шанс, Митрич, без особой надежды сказал я. Если хочешь воспользоваться, впиши вместо вопроса имя и пошли со мной, накормлю, расскажу, что почем, решай. Митрич услышал то, что хотел, в чем я собственно, и не сомневался. Я хоть и старый, он поработать еще могу, отработаю, если тяжелого таскать не надо, с надеждой глядя мне в глаза, старик спрятал стакан во внутренний карман пуховика. Пойдем, я повернулся к шаурмяшной, что находилось в нескольких десятках метров, За спиной пыхтел Митрич. А чего делать-то надо? Может, 100 грамм возьмешь? Вон там разливуха есть. С надеждой попросил он. Погоди, пока будешь есть, расскажу, а про разливуху не заикайся. Я заказал большую шавуху и стаканчик чая. Чайханщик оказался скор на руку, справился за несколько минут. Получив заказ, я отвел старика в небольшой закуток, расположенный между уличными павильонами, вручил угощение, стакан с чаем поставил на небольшой выступ из профлиста. Ешь, а я буду говорить. Старик вцепился в еду на редкость крепкими зубами. Ты попал в систему, цифры и буквы, что перед глазами, это интерфейс системы была всегда. По проспекту проносились машины, мимо ходили люди, а я все говорил и говорил, хотелось бы верить, что доходчиво. Митрич слушал, допивая чай. Под конец, чтобы он поверил, я материализовал в руке бумажный стакан с кофе и сделал глоток. Ой, старик отшатнулся. Да ты не как фокусник, я усмехнулся. О чем я только что говорил? Дык, система какая-то, вездесущая. Мы защитники, должны бить каких-то тварей, если пробьются в наш мир, а может, ты на голову того не того, сжавшись выдал Митрич. Насколько мне известно, система против огласки, то есть я не могу прийти на телевидение или в газету и продемонстрировать свои возможности. Вездесущая наложит на меня огромный штраф, а может даже объявить нарушителем, со всеми вытекающими. Обыватели же, ничего толком не увидят и не поймут, она замылит им глаза и уши. Но уйти порталом с оживленного места, мне никто не запретит. Желательно, конечно, не светиться, закуток между павильонами как раз для этого подходит. Я коснулся стенки, сквозь открывшийся портал показалась заснеженная опушка леса. Пока Митрич раскрывал рот для крика, схватил его за руку и протащил на ту сторону. «А, изверг, чего творишь?» Он попытался вырваться, я не стал держать, и старик шмякнулся задницей в сугроб. Пуховик не выдержал такого испытания, лопнув на спине, но Митрич этого не заметил, принявшись озираться. Портал, разумеется, схлопнулся. «Господь всемогущий, где я?» Он накинул взглядом поляну и стоящий за ней лес, куда нечистый притащил. «Восточная Сибирь», — спокойно произнес я. «Мы перешли сюда порталом, я тебе про них рассказывал. Так, я ж думал, ты сектант какой, хочешь в общину свою затащить. Вот же учудил», — не успокаивался старик. «Это система, а не община, хотя такие тоже есть, кланами зовутся. Люди живут, развиваются, можно и одному. Я уже около полугода как суть получил, помолодел лет на 10, подойдя к сидящему в сугробе Митричу, протянул руку, тот боязливо подал, рывком поставил его на ноги. «Твоя немощь скоро пройдет, молодым козликом бегать будешь и хорошо зарабатывать». Старик смотрел на меня недоверчиво. «Кем трудился, до того как ну?» Я ткнул в засаленный пуховик. «Обувщик я, сапожником всю жизнь в коморке просидел. Значит, будешь портным», — легко заключил я. Митрич захлопал глазами. «Вот, в моих руках, появился рабочий бушлат обывательский из запасных. Возьми в руки», — тот испуганно подчинился. «А теперь прочти строчки перед глазами». Взгляд старика сделался стеклянным. «Что за бесовщина? Желаете изучить профессию портного?» В поисках помощи, он посмотрел на меня. «Изучай, нажми, да». «Да как я тебе нажму?» «Издеваешься над старым?» «Мысленно, черкни как спичкой», повысив голос, добавил я. «Пишет, что невозможно изучить, имя надо ввести». Пришлось набраться терпения и добиться ввода имени. Над мужиком засиял Ник Митрич. «Хе, получилось, а чего там еще?» «Ух, бушлат в его руках преобразился, ничего кардинального. Чуть изменился фасон, ткань стала выглядеть не такой простой». Я коснулся предмета. «Простая зимняя куртка. Уровень 1. Характеристики. Сила плюс 1. Ну вот ты и портной. Сколько опыта дали? Прочти последнюю строчку». Митрич всмотрелся. «Вы изготовили простой предмет, получено 10 единиц свободного опыта», — прочел он. «Одна единица равна 10 рублям. Ты только что заработал стольник. Как это?» Старик схватил куртку. «Врешь, поди, где тут стольник?» Принялся проверять карманы. «Когда попадешь в системный магазин, купишь себе, я не нашелся с названием. Короче, заработаешь еще и купишь, все что захочешь».